Иден замедлил шаг, дожидаясь Керра. А военные все шли, и каждый подносил руку козырьку, приветствуя Идена. В тот зимний приезд Идена в Москву они были менее приветливы. Значит, их нынешняя доброта еще и от настроения. Вот что может сделать большой военный успех среди них. Они откровенно веселятся. Иден воспринял это вновь, когда поднялся к Сталину. Как помнит Иден, в комнате секретариата прежде была тишина, почти церковная, да и народу немало. Сейчас полная комната военных, и тишины как не бывало. Звучит смех, какого, так думает Иден, давно эти стены не слышали. Этот смех возник не только потому, что дела пошли на лад, но еще и потому, что, кажется, англичанину это улыбнулся человек, сидящий в соседней комнате. У этого человека должно быть сегодня настроение доброе, что может иметь, как свидетельствует наблюдение Идена, для миссии британского министра значение почти решающее. А в работе конференции наметился известный ритм. Правда, вопрос о большом десанте, отныне десант носил кодовое имя «Оверлорд», участники до поры до времени молчаливо обходили, справедливо полагая, что он может быть обсужден и за пределами конференции. Зато все остальные вопросы были рассмотрены в темпе, невиданном доселе, что было знаком высшей степени обнадеживающим. Как ни колючи были тернии, лежащие на большой дороге взаимопонимания, они, эти тернии, казалось бы, с общего согласия устранялись. Один за другим решенные вопросы были внесены в секретный протокол конференции. Новый этап войны ставил новые проблемы. Почти наверняка союзников ожидали еще суровые испытания, но критическая точка войны, видимо, оказалась позади. Внимание было обращено на послевоенную Европу, обращено осторожно. Проблемы послевоенного устройства Европы не должны были подменить страдных проблем фронта. Тем не менее, союзники договорились создать два консультативных центра, которым предстояло сказать свое слово о послевоенных судьбах Германии и Италии. Американцы были озабочены тем, чтобы объединенная мощь союзников была обращена и против Японии, разумеется, после победы над Германией. Декларация, которую приняла конференция и которую должен был подписать и Китай, прямо говорила об этом. Все новые данные свидетельствовали о том, что политика слепого и безудержного террора, которую объявили гитлеровцы народом Европы, продолжается. Союзники решили заявить во всеуслышание, что они об этом знают и сурово покарают виновных. Союзники не теряли надежды склонить на свою сторону Турцию. Конференция подтвердила, что СССР и Великобритания, взаимно консультируясь, продолжают эти усилия. Министры, сидящие сейчас за круглым столом наркомендельского особняка на Спиридоновке, разумеется, понимали, что решения конференции должны быть рассмотрены в Тегеране, поэтому конференция носит как бы предварительный характер. Можно было подумать, что документ, принятый на Спиридоновке, нуждается в штемпеле, а поэтому он так легко и был принят. На самом деле конференция обрела общий язык сравнительно легко, потому что союзники переступили новый важный предел сотрудничества, а следовательно взаимопонимания. В преддверии Тегерана этот признак был добрым. Бардин и Бухман отпустили машину и пошли в наркомат пешком. Егор Иванович умел читать московские улицы. Американцу это было интересно. Чеховский дом на Садово-Кудринской, Горьковский на Спиридоновке, Гоголевский на Суворовском бульваре. Да только ли это? Но не всегда вопросы задавал Бухман, иногда это делал Бардин, и касались они, естественно, не истории московских улиц. Согласитесь, что мистер Хелл, каким мы его узнали в последние годы, сложился не сам по себе и представляет не только себя. Вы полагаете, что он обязательно должен представлять не самого себя? Улыбнулся Бухман, и его глаза, обращенные на Бардина, точно исторгли сухую искру. Нет-нет, вы не обижаетесь. Я сказал так потому, что у вас, как мне кажется, есть некая концепция. Крупная фигура должна представлять не саму себя, а промышленный комплекс или могущественную гильдию железных дорог. Мистер Кордл Хелл в первую очередь представляет, конечно, самого себя, хотя и не пренебрегает поддержкой внешних сил, например, Сената, где традиционно сильны южане, союз тех, кто хотел и Линкольна держать в узде, да не смог. Для Рузвельта мистер Кордл Хелл — лидер оппозиции? В какой-то мере, но не столько легальной, сколько нелегальной. Если вы думаете, что назначение на пост государственного секретаря легализовало его деятельность, то ошибаетесь. Наоборот, оно вынудило его уйти в подполье.